Муратов поклонился. Старик уже тихо и ровно передвигал костяшки на счетах, даже не взглянув, как удалялся из комнаты его посетитель. Ему приходилось не впервые видеть в своей конторе подобных господ. Не впервые он видел подобные переговоры. Его они не удивляли, не волновали, не возмущали. Он забывал их, как мы забываем летом о комаре, который хотел попользоваться нашей кровью и которого нам удалось вовремя смахнуть с нашего тела. Отогнанный комар в этих случаях, конечно, волнуется гораздо более нас самих. Муратов был тоже взволнован гораздо более, чем Кречмер. Он шел неловкую и смущенную походкой через первую комнату конторы, стараясь не глядеть на молодых конторщиков, которые по-прежнему, не разгибаясь, сидели у своих конторок. Муратову казалось, что Кречмер сейчас же передаст им происшедшую сцену и велит мальчику-слуге не принимать более его, Петра Павловича Муратова. Он поспешно вышел из конторы и на лестнице оттер с лица пот. Стыд, бешенство, безнадежность – все эти чувства перемешивались в его душе. Впервые он чувствовал, что посторонний человек сказал ему своим взглядом: «Ты подлец!» Сказал это в такую минуту, когда нельзя было даже ответить ему бранным словом, пощечиной, вызовом на дуэль, когда приходилось молчаливо снести эту обиду без оправдания, без отплаты за нее. Впервые он чувствовал, что у него нет более исхода, нет надежды на поправление денежных затруднений тем обыкновенным для него способом, к которому он прибегал сотни раз. Впервые он не знал, куда ему идти, куда ехать, чувствуя, что он не в состоянии теперь болтать о разных попойках, антуанеттах, татарсалях со своими приятелями, и сознавая в то же время, что ему тяжело будет сидеть одному дома. Выбравшись на улицу, он расплатился с извозчиком и пошел без цели по Невскому проспекту, сжимая рукой в кармане пальто вексель, который он даже забыл сунуть в бумажник. Этот вексель, как что-то живое, как что-то одушевленное, тревожил и беспокоил его. Ему хотелось скомкать, разорвать, растоптать эту бумажку. Он дошел до караванной, когда кто-то его окликнул. Он поднял глаза и увидал выскакивавшего из саней молодого Аносова. «О чем это ты так задумался? Кричал, кричал тебе, а ты и ухом не ведешь», — проговорил Аносов. Это был очень стройный, довольно плотный юнкер с нежным, молочно-белым лицом, с полными розовыми щеками, с бледными бараньими глазами, с полными сладострастными губами, с мягкими, как пух, вьющимися черными бакенбардами. Смотря на его физиономию, можно было сразу сказать, что он сильно холит свое тело, что он был человек с ленцой, что он не отличался особенно сильным умом. В то же время в нем была заметна известная светская выправка. Его движения были плавны, его взгляд был сосредоточенно серьезен и холоден. «Где ты вчера пропадал?» — спросил Муратов, не отвечая на вопрос. «Зевал на семейном вечере у моего портмоне», — серьезно ответил Аносов, называвший во время денежных кризисов своего отца своим портмоне. «Значит, опять промотался?» «Пустяки. Проиграл у Салаева. Не люблю я только этих хлопот с векселями». Муратов невольно стиснул рукой вексель, лежавший у него в кармане. «Как? Разве уж и до того дошло?» — проговорил Муратов. «Да, это время. Мой портмоне не в духе». «Ну, брат, не очень-то тебе и поверят». «Мне? Не поверят? Вот глупости». «Да ведь ты несовершеннолетний». «Ну так что же? Мальчик ты, что ли, что не знаешь, как эти дела делаются? Приходится только много переплачивать». Муратов молча что-то соображал. «А кто берет к учету твои векселя?» — спросил он. «Да все эти жиды», — ответил Аносов. «Ты не знаешь, Кречмер взял бы к учету твой вексель? Или вексель с твоею бланковую надписью?» «Еще бы! У него есть мои векселя! Да это ты к чему спрашиваешь?» «Так, у меня есть там векселя, на которых нужно бы поставить кому-нибудь бланк. Так я, может быть, попрошу тебя?» — ответил в раздумье Муратов. «Впрочем, это не к спеху». «Я готов. А ты будешь у брата? Там тебя ждут. Наши барыни приехали из-за границы». «Приехали?» — с живостью спросил Муратов и даже покраснел. «Как же? Буду, буду сегодня же». «Кстати, Жюли о тебе тоже спрашивала». «В самом деле?» «Да, скучает она, как видно, в доме моего брата хуже, чем в институте. Вечные наставления, вечные советы. Это хоть кого сведет с ума. Однако я тороплюсь. До свидания». Аносов пошел к саням, но тотчас же воротился. «А ты знаешь, я отбил у Браницына воина», — указал он на лошадь. «Браницын просто на стену лезет от злости. Ты ведь знаешь, как он добивался купить воина». «А тебе на что воин? Ведь ты ездишь на извозчищах», — заметил Муратов. «Да я воина. Сегодня же подарю Марион де Норманди. Просто купил, потому что этот дурак взбесил меня. И подарю за тем, чтобы показать ему, что если я чего не захочу уступить, так уж не уступлю. У нас дело чуть не дошло до очень серьезных последствий». «Пьяны, что ли, были?» — усмехнулся Муратов. «Нет, ведь Браницын становится просто нестерпимым в последнее время». Наследство вскружило голову. «Это мещанство, неотесанность. Ведь он тоже не с нищими имеет дело». Аносов говорил каким-то не то апатичным, не то деловым тоном даже самые глупые фразы. Его добродушные телячьи глаза старались смотреть серьезно и сосредоточенно. Посторонний человек, смотря на него со стороны, не сразу понял бы, что перед ним стоит записной кутила, крайне ограниченный человек, очень тупо учащийся и очень мало знающий юноша. Муратов хотел еще что-то сказать ему, как вдруг розовое лицо Аносова покраснело еще более, и его глаза, несколько сощурившись, тревожно устремились вдаль. «Прощай», — торопливо проговорил он Муратову и быстро сел в сани, пробормотав кучеру: «Сворачивай на караванную». Муратов усмехнулся и, обернувшись назад, взглянул по направлению, куда смотрел за минуту перед тем Аносов. Там вдали стояла коляска, в которой сидел отец Аносова, разговаривавший с каким-то подошедшим к коляске господином. Назвав мысленно своего приятеля идиотом и трусом, Муратов не без зависти проводил глазами его быстро уносившиеся сани и пошел далее. Слова Аносова о том, что Юлия Николаевна Сухарева спрашивала о нем, о Муратове, заставили Петра Павловича задуматься еще сильнее. Она вспомнила о нем. Это был хороший знак. Это подавало надежду увлечь ее, жениться на ней. Но как жениться, если не будет денег, если придется через несколько времени отказаться от светской жизни, может быть, попасть в долговое отделение? Неужели же эта золотая рыбка выскользнет из рук? Петр Павлович совсем стал грустен и серьезен. Он подошел к дому Аносовых в самом скверном настроении духа. Точно он шел не на свидание с тою, которую он надеялся привязать к себе, а на какую-то тяжелую пытку. Он позвонил у подъезда и справился у швейцара. «Дома ли, господа?» Швейцар отвечал, что барыня и барышня дома. Муратов сбросил пальто и велел доложить о себе. Через несколько минут лакей попросил его в одну из гостиных, где сидела стройная молодая женщина, жена старшего Аносова, урожденная Сухарева. «Это мило с вашей стороны, что вы сегодня же зашли к нам», дружески сказала она ему по-французски, протягивая руку. «Я так соскучился о вас, что тотчас полетел сюда, как только узнал о вашем приезде от Жоржа», отвечал Петр Павлович, пожимая протянутую ему руку.